Глава 13. Старые быки ищут друг друга, чтобы почесаться. Всю жизнь я перелистывала слайды воспоминаний в поисках ответов. Вот только вопросы становились сложнее и заковыристее. Они не исчезали, не сгорали погасшими звездами. Наоборот, они обрастали подробностями, как чешуей. Я раскрывала тайные загадки своей семьи, пыталась понять поступки и их последствия. Падала с высокого обрыва в океан и выплывала на поверхность, как кит, чтобы пополнить запасы кислорода. Я искала и находила, делилась и отнимала. Все ради правды и свободы выбора. Ради любви и счастья моей семьи. У меня не всегда это получалось. Я часто делала шаг не в ту сторону. Ошибалась, разбивала коленки до крови. Но каждый раз, как меня учил мой муж Пабло, держала пистолет на уровне глаз и смотрела в мушку. Сейчас, лежа на постели Карлоса, я понимала одно. Если я ничего не сделаю, со мной произойдет то же самое, что и несколько лет назад. Он сейчас в раздумьях, потому что думает о прошлом и сомневается. Но стоит ему прийти в себя, выпить стакан водки, и разум тут же померкнет, а на свет выйдет низменная похоть и инстинкт размножения, и они возьмут свое. Допустить этого было нельзя, поэтому пока он сидел ко мне спиной и рассуждал о тяжелом детстве, я начала исполнять свой план. Решив еще раз попробовать развязать руки, я дернула за веревку, но попытка оказалась неудачной. Она только сильнее впилась мне в запястье. Отступив, я начала медленно передвигаться к прикроватной тумбочке. Рубашка прилипла к спине от напряжения и волнения, но я не сдавалась. Карлос продолжал бубнить, а я, не отрывая взгляда от его затылка, все ближе и ближе подползала к заветному пистолету. Руки были за спиной, но у меня был свободен рот, и я могла сделать многое. Раз уж на помощь мне никто не идет, придется снова выбираться из передряги самой. Тумбочка была перед глазами. Перевернувшись на бок, я подтянулась к ней и аккуратно зубами взяла сначала два патрона, потом еще два. Выплюнув их себе на грудь под рубашку, я решила взять теперь пистолет. Хоть я и не понимала, что с ним делать дальше, зарядить его у меня не хватало сноровки. Придвинувшись лицом к тумбочке, я схватила ртом рукоятку пистолета, но тут поняла, что кровать, на которой я лежала, дернулась. Тень мужчины заскользила ко мне, и я тут же получила удар в челюсть. Пистолет выпал, и кровь изо рта закапала на элитный дубовый пол. Я взвыла и упала на подушку. «Маленькая сучка, что ты хотела сделать? Застрелить меня, нажав на курок язычком?» Карлос засмеялся, достал белоснежный платок из кармана и вытер мне рот. «Так-то лучше!» Затем приблизился ко мне и поцеловал. Он засунул руку между моих ног и раздвинул их с такой силой, что я почувствовала, как заскрипели мышцы. Он ускорился, засунул свой язык мне в рот и начал изучать его. Я стонала, пытаясь кричать, вырывалась, кусала его язык и губы, но он только сильнее возбуждался. Ничего не помогало. Обиднее всего было то, что мой план сорвался, провалился ко всем приспешникам дьявола. И теперь меня уж точно ничто не спасет от насилия. Внезапно на палубе раздались громкие голоса, плеск воды и шум борьбы. Карлос прекратил нежности, вскочил с кровати, поднял с пола пистолет и открыл дверь каюты. Удар, и высокий мужчина полетел на дорогущий паркет. Мгновение, и рука с пистолетом дернулась в сторону появившегося в дверях Пабло. Недолго думая, Карлос нажал на спусковой крючок. «Осечка! Еще раз! И снова осечка!» «Что за дьявол? Карлос, бросай оружие, ты на мушке!» Пабло навел на врага пистолет. Беретта была готова выстрелить, дай только шанс. Пабло взглянул на меня и, увидев мое обезображенное лицо с запекшейся в носу кровью, взревел. Рука напряглась. Беретта была счастлива. «Нет, Пабло, не надо! Мигель! Только Карлос знает, где наш сын!» Спрятав пистолет, Пабло посадил мексиканца на кровать, надел наручники, отвернулся, но, не выдержав, вложив всю силу и ненависть в кулак, ударил Карлоса по лицу. Мужчина упал на элитный дубовый пол, еще больше испачкав его, и потерял сознание. Подойдя ко мне, он отвязал руки от спинки кровати и, прикрывая рубашку, увидел в чашечках бюстгальтера патроны. «Это еще зачем здесь?» «Кажется, моим малышкам пороху не хватает», — вымученно улыбнулась я мужу, чувствуя нарастающее чувство любви и благодарности. Приблизившись, он мягко поцеловал меня в губы и произнес: «Не переживай, Селли, тебе это не грозит».